Вот и женщина, что ехала на рыжеватой лошади. Если он убил мужчину, то куда девалась она? Что с ней сталось? Неизвестно. Извините, что вмешиваюсь, но надо бы это расследовать. Что сказала на допросе судейского чиновника старуха? «Да, это труп того самого человека, за которого вышла замуж моя дочь. Только он не из столицы. Он самурай из Кокуфа и Вакаса. Зовут его Канадзава Такахира. Лет ему 26. Нет, он не мог навлечь на себя ничьей злобы. У него был очень мягкий характер. Моя дочь, ее зовут Масага. Ей 19 лет. Она нравом смелая, не хуже мужчины. У нее никогда не было возлюбленного до Такахира. Она смуглая, возле уголка левого глаза у нее родинка, лицо маленькое и продолговатое. Вчера Такахира с моей дочерью отправились в Акаса. За какие грехи свалилось на нас такое несчастье? Что с моей дочерью? С судьбой зятя я примирилась, но тревога за дочь не дает мне покоя. Я, старуха, молю вас во имя всего святого, обыщите все леса и луга, только найдите мою дочь. Какой злодей этот разбойник Тадзимару, или как его там? Не только зятя, но и мою дочь. Признание Тадзимару. Того человека убил я. Но женщину я не убивал. Куда она делась? Этого я тоже не знаю. Постойте. Сколько бы вы меня ни пытали, я все равно не могу сказать то, чего не знаю. К тому же, раз уж так вышло, я не буду трусить и не буду ничего скрывать. Я встретил этого мужчину и его жену вчера, немного позже полудня. От порыва ветра шелковое покрывало как раз распахнулось, и на миг мелькнуло ее лицо. На миг мелькнула и сразу же снова скрылась. И, может быть, отчасти поэтому ее лицо показалось мне ликом Бодхисаттвы. И я тут же решил, что завладею женщиной, хотя бы пришлось убить мужчину. Вам кажется это страшно? Пустяки. Убить мужчину – обыкновенная вещь. Когда хотят завладеть женщиной, мужчину всегда убивают. Только я убиваю мечом, что у меня за поясом. А вот вы все не прибегаете к мечу. Вы убиваете властью, деньгами, а иногда просто льстивыми словами. Правда, крови при этом не проливается. Мужчина остается целеханек. И все-таки вы его убили. И если подумать, чья вина тяжелее, ваша или моя, кто знает. Но это не значит, что я недоволен, если удается завладеть женщиной, не убивая мужчину. И на этот раз я прямо решил завладеть женщиной без убийства. Только на проезжей дороге такие штуки не проделать. Поэтому я придумал, как заманить их обоих вглубь рощи. Это оказалось нетрудным. Пристав к ним как попутчик, я стал рассказывать, что напротив на горе есть курган. Что я его раскопал, нашел там много зеркал и мечей и зарыл все это в роще у горы, чтобы никто не видел. И что, если найдется желающий, я дешево продам любую вещь. Мужчина понемногу стал поддаваться на мои слова. И вот, что бы вы думали, страшная вещь – алчность. Не прошло и получаса, как они повернули свою лошадь и вместе со мной направились по тропинке к горе. Когда мы подошли к роще, я сказал, что вещи зарыты в самой чаще, и предложил им пойти посмотреть. Мужчину снедала жадность. Он, конечно, не стал возражать, но женщина сказала, что она не сойдет с лошади и останется ждать. Это с ее стороны было вполне благоразумно, так как она видела, что роща очень густая. Все шло как по маслу. Я повел мужчину в чащу, оставив женщину одну. На окраине зарослей рос только бамбук, но когда мы прошли около полпути, стали попадаться и криптомерии. Для того, что я задумал, трудно было найти более удобное место. Раздвигая ветви, я рассказывал правдоподобную историю, будто сокровища зарыты под криптомерией. Слушая меня, мужчина торопливо шел вперед, туда, где виднелись тонкие стволы этих деревьев. Бамбук попадался все реже.